Глава 71. Отличное применение. Понятно, с улыбкой на устах промолвила Ян Синь. Ну, я пойду. Ли попрощался с ней и покинул кабинет через потайную дверь. Несомненно, многие позавидовали бы счастливчику, заполучившему чашу демона кошмара за неслыханные 120 миллионов яолинби. А Нэ Ли с его нынешним уровнем способностей имел мало шансов противостоять тому, кто вознамерится отобрать ценный артефакт. К счастью, все были убеждены, что чаша находится у Ян Синь. Никто не посмел связываться с главой сильнейшей Светозари гильдии. Так что Ли, не привлекая внимания, покинул аукцион в компании Нэ Хая и Нэ Эня, и вскоре повозка уже везла их по направлению к владениям семейства Тяньхэнь. «Никто не должен знать о том, что на самом деле чашу купил я», – предупредил своих спутников Ли. «Само собой, ясное дело», – поспешно закивали старейшина и глава. Они совершенно отчетливо понимали всю серьезность ситуации. Если окружающие узнают, что таинственная чаша досталась Нэ Ли, у клана Тяньхэнь могут быть крупные неприятности. Теперь интересы Нэ Ли рассматривались как интересы всей семьи. «Ну что, мы едем прямо домой?» – спросил Нэ Хай. «Нет», – заявил Ли. «Я хочу немедленно посетить торговую палату Сюан Лин и прикупить демонических духов». Сюан Лин можно перевести название как «круговорот душ». «Купить демонических духов? Разве ты уже достиг серебряного уровня?» – спросил Нэ Энь, припоминая некоторые подробности. Ли молча кивнул. Скрывать это от главы и старейшины не было смысла. Нэ Хай и Нэ Энь потрясенно уставились на него, едва переводя дух. Они отлично помнили, что несколько месяцев назад Нэ Ли было до одной бронзовой звезды, как до Луны, а теперь в 13 лет он уже серебряный заклинатель демонов? Боги, да это же несравненный гений! За всю историю Светозара таких по пальцам одной руки пересчитать можно. Выбор первого демонического духа – дело невероятно ответственное. Ты сам какого хочешь? Мы могли бы дать тебе рекомендации на этот счет, – важно промолвил Нэ Хай. К северу от Светозара лучший товар продавали именно в торговой палате Сюан Лин. Там можно было подобрать себе неплохой демонический дух. Конечно, старейшина и глава не могли знать, что Ли уже поглотил дух демона тени, и что-то заурядное его не устраивало. И что мог посоветовать Нэ Хай в этой ситуации? «У меня есть по этому поводу свои соображения», – отрезал Ли. Нэ Хай с Нэ Энем растерянно переглянулись. Они забыли, что этот 13-летний мальчишка совсем непрост, и решать что-то за него не получится. Повозка неслась во весь опор. Ли поручил Нэ Хаю проверить, нет ли за ними хвоста, и лишь убедившись, что никто их не преследует, немного успокоился. То, что за ними могли следить люди из клана Шэньшэн или даже темные, его весьма тревожило. К счастью, хвоста не было. Да и к чему бы столь могучим соперникам обращать внимание на какого-то мальчишку? Ну, а когда они наконец заметят Ли, он станет настолько сильным, что и клан Шэньшэн, и темная гильдия об него зубы обломают. Торговая палата Сюанлин. Зал для почетных гостей. Ли и его спутников проводили сюда сразу же, как только они представились, и принял их сам владелец торгового дома, седобородый старик по имени Шао Минфэн. Его бизнес приносил немалые прибыли во многом потому, что Шао Минфэн был весьма хорошо осведомлен о происходящем вокруг. До него уже дошла информация, что на аукционе семьи Хуньюэ представители клана Тяньхэнь сорили деньгами направо и налево, и поэтому здесь их принимали как дорогих гостей. «Пожалуйста, господа, угощайтесь чаем», – сияя лучезарной улыбкой, Шао Минфэн указал на накрытый уже стол. «Благодарствуйте, любезнейший Шао Минфэн», – улыбнулся в ответ Нехай. «Я здесь для того, чтобы купить демонический дух для своего внучатого племянника. Наша торговая палата готова от всей души служить каждому клиенту», – промолвил Шао Мин. Он улыбался, но взглядом уже смерил Нэ Ли. «Могу я узнать, что именно вас интересует? Наша торговая палата удовлетворит любые пожелания». И он продемонстрировал иллюстрированный каталог, где были описаны сотни демонических духов, разбитых на отдельные классы и виды, с подробным перечислением их свойств, а также с ценами на них. Сюань Лин являлся крупнейшим к северу от Светозара дилером по продаже демонических духов. Ежедневно из столицы сюда прибывали охотники, у которых представители торговой палаты массово скупали товар, а затем перепродавали своим клиентам. Иногда в их руки попадали весьма редкие, высокоуровневые и, соответственно, ценные образцы. Самые дешевые стоили несколько сотен или несколько тысяч яолинби, а дорогие – миллионы и даже сотни миллионов. «Какой же товар решил приобрести клан Тяньхэнь?» – гадал Шао Мин Фэн, отметив про себя, что глава Нэхай как-то особенно внимателен к мальчику, для которого собирается купить демонический дух. Нэхай обернулся к Ли. Ли, не обращая внимания на каталог, спросил: «Мастер Шао, надеюсь, сделки, заключенные в вашей торговой палате, конфиденциальны?» Шао Мин Фэн удивился, но согласно кивнул: «Разумеется, информация о сделках, заключенных нашими клиентами, совершенно секретна. Можете быть уверены». «Ну, хорошо». Ли ткнул пальцем в каталог. «Сколько у вас в наличии духов демона кошмара?» Шао Мин Фэн слегка обалдел и уставился на главу Нэхая. Почему он позволяет парнишке обсуждать деловые вопросы? Но глава лишь слабо махнул рукой, и Шао Мин Фэн промолвил: «Демон-кошмар весьма редок, и к тому же его трудно контролировать. Я бы не рекомендовал молодому господину избирать его в качестве своего первого демонического духа, хотя у нас таких демонов в запасе где-то полсотни наберется». «Беру всех», – заявил Ли. «Надеюсь, вы предложите за оптовую партию справедливую цену». «Всех?» – захлебнулся от волнения Шао Мин Фэн. «А денег у мальчишки хватит? И зачем ему столько? Ведь заклинателю нужен всего один демонический дух». «Вы не ослышались. Я всех хочу», – самым серьезным видом кивнул Ли. Нэ Хай и Нэ Энь потрясенно вытаращили глаза и отпустила их весьма нескоро. «Не беспокойтесь, денег у меня хватит», – хладнокровно сказал Нэ Ли. Шао Мин Фэн вопросительно глянул на главу Нэ Хая. Тот слабо улыбнулся. «Да-да, мастер Шао, мы всех берем, заверните, пожалуйста». «Отлично!» – хозяин торговой палаты возбужденно потирал руки. Спрос на демона кошмара был невелик. Хорошо, если в месяц удавалось продать парочку, а тут берут всех оптом. Да это же выгодный клиент! С огромным почтением Шао Мин Фэн забормотал: «Разумеется, молодой господин, раз вы покупаете большую партию, цена непременно будет справедливой. Уверен, мы еще не раз приедем сюда, чтобы приобрести крупные партии демонических духов», — хладнокровно ответил Нэ Ли. Эти слова могли слететь с уст зрелого, умудренного опытом человека, но никак не подростка. Рассудительность, исходящая от ребенка, казалась Шао Мин Фэну противоестественной. «Господа, прошу вас немного подождать, я распоряжусь, чтобы партия духов демона кошмара была подготовлена к отправке», — выпалил хозяин торговой палаты и поспешно удалился. «Малыш Ли, зачем тебе так много этих демонов-кошмаров?» — сомнением спросил Нэ Энь. «Конечно, денег у парнишки полные пространственные кольца, и он уже промотал огромную сумму на аукционе. А теперь совсем свихнулся, покупает кучу демонических духов. Неужели только для того, чтобы деньги потратить? В конце концов, нужен-то ему только один демонический дух. Я уж найду им отличное применение», — улыбнулся Ли. Глава 72. Переплавка демонических духов. Очень скоро Шао Мин Фэн вернулся с грудой камней-ловушек, в которые запечатывают демонических духов сразу после поимки. Разложенные на столе в ряд, они являли собой внушительное зрелище. Вот тут с краю демоны-кошмары серебряного уровня, их стоимость приблизительно по 60 тысяч яолинби, а вот эти несколько – золотые, их цена доходит до 300 тысяч за штучку, пояснил Шао Мин Фэн, демонстрируя товар. Заклинатели могли не только поглощать демонических духов, но и запечатывать в доспехи, увеличивая таким образом мощь последних. Демонические духи серебряного уровня были недешевы. Не всякому по карману выложить десятки, не говоря уже про сотни тысяч яолинби. Но для Нели это были вообще не деньги. «А ну, цена нормальная, беру всех», — он кивнул, соглашаясь. Шао Мин Фэн вопросительно глянул на Нэхая, Нэхай на Нээня. Владелец торговой палаты хотел получить у главы и старейшины подтверждение намерения совершить сделку, не сознавая, что их голос в этом вопросе ничего не решал. Ли небрежным движением руки вытряхнул из пространственного кольца на стол целую гору Яоцзин-карт. «Этого должно хватить. Пересчитайте, мастер Шао». «Платит мальчишка?» Шао Мин Фэн чуть рот не разинул. «Клан Тяньхэнь с жиру бесится, раз у них дети запросто такими деньжищами швыряются». Но Шао Мин Фэн был прежде всего коммерсантом. Если мальчишка способен оплатить покупку, вопросов нет. И вот уже 53 демонических духа помещены в пространственное кольцо Нели. «Пожалуйста, приходите еще, семья Тяньхэнь. Наши самые дорогие гости», улыбаясь от уха до уха, учтиво кланялся Шао Мин Фэн. Еще бы, он только что заключил крупнейшую за все время существования торговой палаты Сюан Лин сделку. «Да бросьте вы эти ваши китайские церемонии, мастер Шао, к чему перед нами заискивать, и почему вы нас выпроваживаете?» Смерив надменным взглядом хозяина заведения, промолвил Нели. «Что? Молодой господин желает купить еще больше демонических духов», – поразился Шао Мин Фэн. В присутствии Нели, такого хладнокровного и уверенного, он чувствовал себя не в своей тарелке. «Да что за мальчишка такой? Вот ведь паршивец!» «Разумеется, демоны-кошмары всего лишь первый пункт в моем списке покупок», – сдержанно заявил Ли. Шао Мин Фэн был потрясен до глубины души, но постарался взять себя в руки. Как настоящий торгаш, он прежде всего стремился продать, чем больше, тем лучше. «Хотите демонических духов? Их есть у нас». «Я намерен купить демонических духов высокотоксичного класса, а также демонических духов в юге и демонов-берсерков. Мастер Шао, тащите сюда все, что в наличии». «Всех-всех? О небо!» Недолго думая, Шао Мин Фэн в состоянии близком к экстазу ринулся опустошать складские помещения. Демонов-кошмаров у него было немного, зато всех перечисленных полным-полно. Десятки тысяч экземпляров залежалого товара, который он мог сбыть за вполне умеренную цену. И в сумме все это будет стоить 65 миллионов яолинби. Быстренько произведя подсчеты, Шао Мин Фэн аж вспотел. «Вот вам 65 миллионов, мастер Шао». Ли жестом фокусника принялся извлекать из пространственного кольца пачки Яоцзин-карт, рассыпая их ворохами по столу. Шао Мин Фэн, хоть и давно был в бизнесе, никогда не видел столько денег сразу. Но больше его потрясло то, что они появились из пространственного кольца, принадлежащего мальчишке. «Но того, что я купил, мастер Шао, мне не хватит», вперевшись взглядом в несчастного торговца, заявил Нели. «Молодой господин, не извольте беспокоиться, только прикажите, и я, Шао Мин Фэн, приложу все силы. Как только понадобится, я тут же с доставкой», – забормотал торговец. «Мальчишка? Нет, самый желанный клиент, одним взмахом руки, заплативший больше, чем составляла выручка за несколько лет. Такого покупателя нельзя упустить ни в коем разе, чтобы не рыдать потом от сожалений». «Что ж, глава, главный старейшина, мы возвращаемся», – покосился на сородичей Ли. «Хорошо», – Кивнули оба в ответ. Они взяли мальчишку с собой на аукцион поглазеть на собравшихся там именитых гостей, но именно Ли стал гвоздем программы. У Нехая до сих пор сердце ёкало и колотилось как бешеное. И кто бы мог его за это упрекнуть? Годовой доход клана Тяньхэнь составлял всего 1 000 000 яолинби, а Нели за одну посудину выложила, не глядя, больше 100 000 000. Да, теперь купил демонических духов на 65 миллионов. Ха, тут и инфаркт не мудрено заработать. Распрощавшись с Шао Минфеном, Ли, Нехай и Неэнь возвратились домой. Эта поездка для каждого из них оказалась весьма удачной. Глава и старейшина немедленно провели собрание членов клана и распределили препараты, приказав в кратчайшее время добиться с их помощью высоких результатов. По договоренности с Нехаем, семья Ли переехала в усадьбу, от которой до дома главы рукой подать. На землях клана это было самое безопасное место, чем Ли был несказанно доволен. Чтобы его семья ни в чем не знала нужды, Ли снабдил близких деньгами в Яоцзин-картах и препаратами, а сам удалился в свои покои, чтобы полностью посвятить себя самосовершенствованию. И уже вечером пришло известие, что на главу гильдии алхимиков Ян Синь напала целая банда, попытавшаяся завладеть чашей демона кошмара, но все они были уничтожены охраной главы. Ли нахмурился. Если нашлись смельчаки, дерзнувшие во что бы то ни стало завладеть чашей, значит, кто-то в Светозаре в курсе, для чего она предназначена. Кто, кроме темной гильдии, рискнул бы так нагло попрать закон? Впрочем, неважно, темные или семья Шэньшэн все это затеяли, надо было немедленно устранить угрозу. И хотя Нели невероятно быстро наращивал потенциал, серебряного уровня для решения этой проблемы явно недостаточно. Демонический дух демона тени, конечно, весьма силен, но в обычном бою его применять не стоит. Он неплох для внезапной атаки, именно потому, что никто не знает, что от него ожидать. Если же открыть всем способности демона тени, то изобретение способов противодействия станет вопросом времени. Ли нужно было поглотить силу других демонических духов, тем более что сокровенная духовная практика небесного Дао позволяла слиться с 7 демонами, и с каждым новым питомцем его сила будет возрастать, а скорость развития увеличится. Разумеется, в таком важном вопросе, как выбор демонического духа, Ли мог позволить себе попривередничать. Уж в этой-то жизни он не удовлетворится заурядным отстоем. Он даже подумывал полазать по древним руинам и попытаться с помощью демона тени изловить какой-нибудь эксклюзивный экземпляр. Но теперь Ли захватила новая идея – использовать чашу демона кошмара, чтобы сплавлять демонических духов. Глава 73. Создание высокоуровневой сущности. Ли извлек из пространственного кольца черную, как смоль, тускло поблескивающую чашу демона кошмара и сразу ощутил ее таинственную ауру. Кто бы мог вообразить, что величайшее сокровище древности окажется выставленным на аукцион. Но Ли был просто обязан купить его, сколько бы ни пришлось заплатить. Упустить такой случай и потом всю жизнь с досады локти грызть. Ли погладил правой рукой глянцевый бок чаши, постепенно наполняя ее своей духовной силой. Откликаясь на прикосновение, создавшее между ними связь, артефакт засиял. Ли весьма поверхностно представлял себе, как его использовать. Это предстояло выяснить на практике. Один из способов применения заключался в том, что поместив в чашу десяток демонических духов одного типа, есть вероятность создать сущность более высокого уровня. Естественно, может и не выйти ничего. Чтобы попробовать создать высокоуровневый демонический дух, Ли и накупил кучу материала для экспериментов. Кроме демонического духа убийцы, чтобы сражаться открыто, мне нужен демон-берсерк, рассуждал Нели. Он купил более 2000 демонических духов такого типа и сомневался теперь, хватит ли ему подопытных, чтобы добиться желаемого. В принятой в Светозаре классификации демонические духи по уровню духовной силы подразделялись на бронзовых, серебряных, золотых, стальных, легендарных и так далее. Однако на самом деле различия заключались не в собственно уровне силы, а в скорости его развития. Даже низкоуровневый демонический дух можно, имея терпение, развить до такой степени, что он и с легендарным будет способен потягаться. Некоторые демонические духи обладали весьма высоким потенциалом развития, например, принадлежащий Нели демон Тень. По классификации, которой придерживался Ли, в ее основе лежали способности к развитию – низкое, обычное, хорошее, отличное, превосходное и божественное. Демон Тень, безусловно, принадлежал к последней. Это означало, что его возможности были в принципе безграничны. В подобных тонкостях вряд ли кроме Нели кто-нибудь разбирался. Он также знал, что уровень демонического духа можно измерить с помощью кристалла души. Только применять его нужно немного не так, как это делается при определении уровня духовной силы человека. Придавая качествам второго партнера важное значение, Ли намеревался со всей серьезностью подойти к его выбору. Он должен быть, если не божественного, то хотя бы превосходного уровня, иначе эта чаша не стоила потраченных на нее денег. Ли извлек из ловушек 10 демонических духов и проверил их с помощью кристалла души. Неупорядоченный сгусток духовной энергии низкого уровня. Опять неупорядоченный сгусток духовной энергии низкого уровня. И снова неупорядоченный сгусток духовной энергии низкого уровня. Демонический дух обычного уровня с дефектом. Оказалось, что из десятка демонических духов лишь 3 были обычного уровня, остальные 7 низкоуровневые. Ли приуныл. Из всего этого слепить что-то приличное – задачка не из легких, подавленно размышлял он. Вряд ли выйдет создать нечто подобное по уровню демону тени. Впрочем, ради такого приобретения он и рискнул жизнью, отправившись в руины Гуланя. Конечно, надо признать, что Ли был слишком привередлив. То, что он считал никуда не годным мусором, многие расценили бы как величайшее сокровище. Ли поместил десяток демонических духов в чашу демона кошмара и направил в нее духовную силу. В тот же миг чаша ослепительно вспыхнула, заиграла яркими красками, изнутри заструился свет. 10 демонических духов, вращаясь, постепенно свивались между собой в туманное облако. Минут через 10 сияние померкло. На дне чаши нервно метался всего один демонический дух. Ли немедленно запечатал его в камень-ловушку, а потом проверил добычу на предмет потенциала развития. Что ж, дефектов практически нет и уровень хороший. Чаша демона кошмара великолепна, но мне этого мало, покачал головой Нели. Всего лишь хороший демонический дух его не устраивал. Отбросив камень-ловушку с заточенным в ней результатом первого эксперимента, он взял еще десяток подопытных. 10 демонов-берсерков. И в результате вышел демонический бык. Хорошего уровня, но... Ли раз за разом смешивал в чаше порции материала. Удачно. Опять удачно. Пролет. Вероятность неудачного завершения опыта оказалась очень небольшой, где-то 1 к 10. Однако из 60 получившихся в результате слияния демонических духов класса Берсерк, лишь один оказался превосходного уровня, остальные всего лишь хорошего. «Так дело не пойдет», — покачал головой Ли. «Оказывается, сложная эта штука — из низкосортного материала создать что-то стоящее». Впрочем, подопытных у него было предостаточно, и он продолжил экспериментировать. Кстати, среди 2000 купленных им демонов-берсерков он обнаружил 60 отличных демонических духов, а также 200 штук хороших, способных со временем самостоятельно повысить свой уровень. 2 дня напролет Ли не отходил от чаши. Он переделывал низкоуровневых демонических духов в хороших, а потом хороших в отличных. В результате у него вышло 90 демонических духов класса Берсерк отличного уровня, и он собирался их повысить до превосходного. Однако, чем выше становился уровень материала, тем больше оказывалась вероятность неудачи при объединении. В конце концов, получилось 5 демонических духов превосходного уровня. Ли это совершенно не устраивало. Имея десяток превосходных, он мог бы рискнуть и сделать из них одного божественного, хотя вероятность провала была очень велика, 1 к 1. Но ради возможности получить демонического духа божественного уровня, можно смириться и с вероятностью успеха 1 к 5. Тем более, перечисленная ему гильдии алхимиков доля с продаж составляла 1 000 000 000 яолинби. Рассудив таким образом, Ли повидался с Нехаем и Неэнем и поручил им приобрести демонических духов класса Берсерк, причем чем больше удастся купить, тем большее вознаграждение они получат. Зная по опыту, что Ли щедро награждает за усилия, глава и старейшина, каждый сам за себя, немедленно ринулись по магазинам Светозара, скупая весь подходящий товар. Потратив 100 миллионов яолинби, Нели получил в свое распоряжение больше 10 000 демонических духов класса Берсерк и снова засел за эксперименты с чашей демона кошмара. И чем дольше он работал с артефактом, тем более явно тот менялся, становясь настолько прозрачным, что можно было без труда наблюдать процесс трансформации. Ли с волнением ощущал, что чаша демона кошмара впитывала в себя энергию демонических духов, становясь все сильнее. Глава 74. Клыкастый панда. Следующие 5 дней Нели колдовал над чашей демона кошмара, в результате чего смог создать 60 демонических духов класса Берсерк превосходного уровня. «Ну хоть один божественного уровня должен ведь у меня получиться!» Эта мысль все время крутилась в голове Ли, пока он подготавливал необходимый материал. Он загрузил в чашу первую партию усовершенствованных демонических духов, и процесс пошел. Горшок ослепительно ярко засиял. Внутри него закружилась вихрем маленькая радуга. Каждому демоническому духу был присущ свой цвет. Постепенно цвета перемешивались, сливались. Интересно, каким получится первый демонический дух Берсерк божественного уровня? Гадал Ли, не сводя глаз с чаши. Но вдруг раздался громкий хлопок. Свет мгновенно погас, а содержимое чаши исчезло. «Вот ведь непруха!» — скривился незадачливый экспериментатор. И было с чего. Прямо на его глазах вмиг испарились десятки миллионов яолинби. Для любого нормального человека это был бы полный крах. У Нели, конечно, деньги водились, но шансов на успех это ему не прибавляло. И первый из 6 шансов он уже профукал. Ли глубоко вздохнул и загрузил в чашу демона кошмара еще 1 порцию демонических духов. Минут через 10 внутри чаши снова раздался хлопок, возвестивший об очередном провале. Да чтоб его! Ли чувствовал, что начинает звереть. Еще бы! Снова более 10 000 000 яолинби выброшено на ветер. Неужели создать демонический дух божественного уровня так трудно? Ли расстроился, но сдаваться не собирался. Хрен с ними, с деньгами, их у него завались. И он загрузил в чашу 3-ю партию материала. Демонические духи кружили на дне чаши, сливаясь в многоцветное сияние. И вдруг чаша завибрировала, распространяя из своих недр мощные импульсы духовной силы. 1, за ним 2. Ли ощутил их каждой клеточкой своего тела. Его сосуд души откликнулся, впитывая изливающуюся из чаши духовную силу, теплую и ласковую, словно летний ветерок. 10 демонических духов свивались, бесконечно изменяясь, трансформируясь, пока не соединились в единую, новую сущность. Удалось! Ли хотелось прыгать от радости, но он взял себя в руки, очень осторожно запечатал бившийся на дне чаши демонический дух в камень-ловушку и приступил к изучению результата эксперимента. Несомненно, это был демонический дух божественного уровня. Тщательно исследовав его, с помощью кристалла души, Ли пришел в восторг. После двух неудач подряд, наконец, ему повезло, да еще как. Это был демонический дух класса Берсерк, тигр бездны. Сила бурлила в нем, как морской прибой в бурю. Он был вроде бы типичным для своего вида, за исключением того, что все его тело покрывало черная, металлически поблескивающая шипастая броня, а голову увенчивали острые ветвистые рога, словно у оленя. Можно ли считать это существо тигром бездны? Ли не давал покоя этот вопрос. Все же демонический дух был получен искусственным путем, создан из демонических духов разных типов, и он должен отличаться от тех, что получены от убитых демонических зверей. По крайней мере, он должен быть намного сильнее. В классе берсерков тигр бездны считался весьма сильным, а у этого искусственно созданного могли появиться еще какие-нибудь неведомые способности. Отложив в сторону добычу, Ли продолжил экспериментировать. У него оставалось еще три попытки. Удача улыбнулась ему дважды. Он получил покрытого золотой чешуей крылатого алого барса, искателя крови, и самого обычного клыкастого панду. Да, третьим демоническим духом божественного уровня, как ни странно, оказался клыкастый панда. Ли ничего не понимал. Как самый обычный черно-белый медведь, толстый и неуглюжий, с весьма милой мордашкой, без каких-либо признаков агрессивности, может быть демоническим духом класса Берсерк? Непостижимо, но результаты повторной проверки подтвердили, ошибки нет. По потенциалу развития результат эксперимента имеет божественный уровень. Клыкастый панда считался практически неагрессивным и низкоуровневым демоническим зверем. Тех, кто выбирал его в качестве партнера, было весьма мало. Но ведь в процессе переплавки в чаше демона-кошмара более сильный демонический дух поглощает слабый, впитывая их силу, как произошло с тигром бездны и искателем крови. Удивительно, как весьма слабый демонический дух клыкастого панды в ходе многоразовой переплавки смог поглотить столько могучих соперников. Ну и ну, чудеса, подумал Ли, а потом приметил еще одну странность. Тигр бездны и искатель крови, поглощая своих соперников, трансформировались. У тигра появились рога и шипастая броня, у искателя чешуя и крылья. Но клыкастый панда совсем не изменился и был, как две капли воды, похож на обычного демонического зверя этого вида. Ли надолго погрузился в размышления, и пришло ему на ум следующее соображение. Чаша в процессе переплавки трансформировала демонических духов таким образом, чтобы увеличить их силу. Тигр бездны и искатель крови подтверждают эту закономерность. Но клыкастый панда внешне не претерпел никаких изменений. Возможно ли, что эта форма скрывает в себе неведомую мощь? Ли на зубок знал свойства подавляющего большинства демонических зверей, а вот клыкастого панду в свое время упустил из вида, посчитав слишком слабым и потому не заслуживающим внимания в качестве возможного партнера. А ты не так уж прост, клыкастый панда. Если Ли чего-то не понимал, то не мог успокоиться, пока не дойдет до сути. Еще раз, тщательно исследовав подопытного, он обнаружил интересную особенность – двойственную природу его энергии. Энергетические потоки имели противоположную полярность, но удивительным образом дополняли друг друга, находясь в совершенном равновесии. Равновесие инь и ян – идеальная внутренняя природа. Глаза клыкастого панды сверкали разумом, словно он сохранял сознание, что было довольно странно, потому что обычно, когда демонического зверя убивают, его сознание тут же угасает. Все интереснее и интереснее. Так, решено. Моим вторым демоническим духом станешь именно ты. Ли улыбнулся, сгребая со стола камни-ловушки с тигром бездны и искателем крови. Ему вполне хватит одного демона класса Берсерк. Нечего зря полезный материал расходовать. Эти зверюги отлично подойдут Дудзе и Лу Пяо. «Подарю-ка я им двух берсерков божественного уровня», — решил Нели. «А для Едзе Юни Сяо Нин сделаю демонических духов другого типа. Едзе Юнь больше подойдет кто-нибудь из демонов в юге, а Сяо Нин из класса ураганных. Создать их будет еще труднее, но денег у Ли полно, так что должно получиться». Сев в позу лотоса, Ли приступил к поглощению демонического духа клыкастого панды. И вот новый партнер уже занял место внутри сосуда души. Пришла пора слиться с ним в одно целое.